500. Урусвати знает неутолимую жажду делания. Невозможно внушить это стремление искусственными мерами. Оно должно сложиться в глубине сознания, как следствие многих жизней. Нужно особенно беречь такие достижения. Названное делание не только полезно самому деятелю, но оно творит атмосферу, которая побуждает к здоровому труду. В честь труда сложены величественные гимны и написаны возвышенные трактаты. Все это правильно и сделано во благо. Представьте себе труженика, пожизненно прикованного к неизменному станку. Услышать можно, как в древности гребцы приковывались на кораблях, и рабы влачили за собой цепи, колеса. Теперь цепи неуместны, но зато изобретены оковы более прочные. Иначе могут зазвучать гимны труду, напетые у одного и того же каждодневного станка. Многие из таких тружеников даже лишены продвижения. В таком же однообразии проходит и отдых, если только он не выразится в ужасах опьянения. Легко сказать, чтобы люди не одурманивались, но им нужно предложить пути возвышенные. Они усвоят беспрерывной жизни, они узнают о надземных химизмах, они услышат о силе мысли, о самых лучших представлениях, но они должны получить еще нечто, что научит их повышать качество труда. Мастерство должно быть дано каждому человеку. В рукодельных творениях человек познает вечное совершенствование. В каждом своем состоянии человек может приобщиться к какому-то ремеслу. Это мастерство сохранит человеку молодость мышления. Оно преобразит дом в очаг прекрасный. Сколько независимости создает вольное мастерство. Люди любят примеры. В разных веках можно наблюдать за развитием свободного мастерства. В нем и гимны труду споются звучнее. И сколько полезных улучшений произойдет. Мы говорили, что ритм труда есть своеобразная йога. При каждой йоге нужно устремление и восхищение. Эти цветы растут в саду мастерства. Возлюбив мастерство, человек полюбит и каждый труд, и тем ближе будет он и к нам. Мыслитель наставлял, что тот труд ведет к совершенствованию, которое имеет в себе красоту.